Вопрос 376. Есть ли какие-нибудь плюсы у ранних браков? Жена спрашивает мужа. «Костя, где ты был вчера?» «Это ложь! Кто это тебе сказал?» Анекдот из программы «Соло на клавиатуре». «Да, у молодых родителей, не обремененных хроническими болезнями и вредными привычками, как правило, рождаются крепкие, здоровые дети. Матерью, по мнению многих специалистов, лучше становиться в 19-21 год, чем в 30-35 или в 40-45 лет».